пятничный вечер, включая эффект дежавю. Ветер качает луну над уставшими крышами. Кажется мне, что сегодня ты скажешь «люблю». Ведь остальное все я тысячу раз уже все это слышала. В тонком пузыре, как в омуте, тонут слова. Ты произносишь, что я нереально красивая. Кружится так непривычно моя голова. И я счастливая, и я счастливая, с тобой счастливая. Может быть, от бокала Бакарди загорелось так жарко внутри. Говори о любви, Бога ради, или просто цветок подари. Может быть, от бокала Бакарди загорелось так жарко внутри. Говори о любви, Бога ради, или просто цветок подари. Сладкий и крепкий, как тот экзотический ром. Твой поцелуй оставляет свое послевкусие. Страстно и нежно о чем-то поет саксофон. Оставив на потом самое лучшее. Может быть, от бокала Бакарди загорелось так жарко внутри. Говори о любви, Бога ради, или просто цветок подари. Может быть, от бокала Бакарди загорелось так жарко внутри. Говори о любви, Бога ради, или просто цветок подари. Может быть, от бокала Бакарди загорелось так жарко внутри. Говори о любви, Бога ради, или просто цветок подари. Может быть, от бокала Бакарди загорелось так жарко внутри. Говори о любви, Бога ради, или просто цветок подари.